22. Вскрыть архивы. Разговор происходил в русском посольстве на территории Соединенных Штатов Америки. Поначалу сдержанный обмен любезностями постепенно переходил в недружелюбную перепалку. Сейчас речь держал советник президента Луис Оржевский. В сложившихся условиях, которые, по нашему обоюдному мнению, являются чрезвычайными, наше правительство обеспокоено сокрытием от экспертов необходимой для понимания проблемы информации. «Я не совсем вас понимаю, господин советник», — бесстрастно отражал атаки Иван Евгеньевич Титуленко. «Насколько я в курсе, по данной тематике усиленно и плодотворно сотрудничают не только наша разведка, но и ученые. Или я не прав?» «Да, это так. И до последнего времени никаких претензий не было. Однако вы, конечно, понимаете, о чем я говорю. Вот уже несколько недель, подчеркиваю, не дней, а именно недель, ваши службы не дают нашей с вами совместной комиссии добраться до некоторых архивов». «Я не в курсе таких мелких нюансов». «Бросьте, Иван Евгеньевич. Это не первое наше обращение по данному поводу, пусть и не на таком уровне, как сейчас. Однако мне надо уточнить. Но позвольте тогда более подробно ввести вас в курс дела. Поверьте, в данном случае политика поначалу стояла далеко в стороне. К выводу пришли ученые-эксперты, причем и ваши, и наши вместе. Так что, опять же, никакого предвзятого очернения здесь не происходило. Но для полной убедительности нам нужно заглянуть в кое-какие засекреченные до настоящего времени архивы. Дело касается событий много десятилетней давности, поэтому закрытие информации нам совершенно непонятно. Если бы она касалась или там порочила кого-нибудь из ныне живущих, либо существующую в настоящее время страну, так ведь вовсе нет. Дело касается канувшего в историю СССР. Мне лично, как частному лицу, абсолютно непонятна такая реакция». «Но ведь вы, господин Саржевский, разумный человек. Вы понимаете, о чем идет речь?» Внезапно с таким же бесстрастным, как и до этого, лицом открыл карты русский посол. «Речь идет о престиже страны, о нашей истории. Ведь у вас тоже есть закрытые темы, например, убийство президента Кеннеди, так?» «Да, но я не думаю, что если бы речь шла о сегодняшней безопасности страны и зависела от архивов, то мы бы стали сильно упираться по поводу их просмотра посторонними». «Как знать, господин Саржевский. Но, Иван Евгеньевич, что с того, если открытие архивов документально и неопровержимо докажет намерение Советского Союза напасть на Германию первым, и только роковые, почти случайные обстоятельства не позволили данному событию реализоваться?» «А вы что, не понимаете, что с того? Но ведь разговоры об этом идут не одно десятилетие, так? Собака лает, ветер носит. Разговоры одно, а истинные документы совсем другое. Но ведь именно в точке исполнения или неисполнения данного события и разошлись наши миры. Здесь прошла трещина разделения, и нужно изучить первопричину, очень нужно». «Я сделаю все от меня зависящее, господин советник. Очень надеюсь, Иван Евгеньевич».